Долгую минуту эти двое мерили друг друга взглядом. Клод Драм, побелевший от бешенства, но бессильный перед железной твердостью адвоката по уголовным делам, прочел в его жестком взгляде, что побит. Все еще клокоча от ярости, он повернулся на каблуках и вышел. Перри Мейсон обратился к Мэй Сибли. «Я не хотел, чтобы вы разговаривали с полицейскими, но не вижу причин, почему бы вам не поговорить с репортерами». «Что мне им сказать?» — спросила она. «Расскажите все, что знаете», — ответил он и, приподняв шляпу, направился к выходу. В дверях зала суда он обернулся. С полдюжины газетных репортеров взяли Мэй Сибли в кольцо и наперегонки забрасывали вопросами. Продолжая улыбаться, Перри Мейсон толкнул двустворчатую дверь и вышел в коридор.